Теперь оба они смотрели друг на друга. 509-й не понял, узнал его Вебер или нет. Он не понял и того, что пытаются ему сказать эти глаза напротив. Но он вдруг почувствовал, что должен выдержать этот взгляд, что нельзя уступить, отвести глаза. Он должен прожить дольше, чем Вебер. Странным образом, это вдруг стало для него бесконечно важно, как будто истинность всего, во что он с юности верил, за что боролся и страдал, зависит лишь от одного, в чьем мозгу, его или его врага, дольше будет теплиться жизнь. Это было как дуэль и как суд Божий. Если он сейчас выстоит, значит, выстоит и все то, во имя чего он рисковал жизнью. Настолько это было для него важно. Это было решающее усилие. В руки ему дали еще одну последнюю возможность, и на сей раз он должен победить. Теперь он старался дышать бережно, осторожно, только до границ боли. Он видел, как изо рта Вебера струится кровь, и решил проверить, не происходит ли с ним то же самое. Он провел ладонью по рту, почувствовал какую-то влагу, но, посмотрев на руку, убедился, что крови мало, и только тут вспомнил, что это, наверное, из его прокусанных губ. Глаза Вебера проследили за его рукой. Потом взгляды их встретились снова. 509-й попробовал сосредоточиться. Надо еще раз перебрать в памяти, что это было, во имя чего он жил. Это придаст ему новые силы. Он всегда уповал на самое простое в человеке, на то, без чего мир пошел бы прахом. Это его усталый мозг еще помнит. И благодаря этому самому простому должно быть уничтожено другое. Абсолютное зло. Антихрист. Заклятый враг человеческого духа. Слова, подумал он, ими так мало можно сказать. Но к чему сейчас слова? Надо просто стиснуть зубы и выдержать, чтоб оно сдохло раньше. Вот и все. Странно, что никто их не замечает. Что его не видят, это ему понятно. Вон сколько мертвецов валяется, но того, другого. Просто он лежит совсем в тени, за кучей трупов. Вот в чем дело. Мундир черный, и даже на сапоги не упадет отблеск пожара. К тому же поблизости не так уж много народу. Все вон там, дальше стоят, на бараки смотрят. Стены в некоторых местах проломаны. Вместе с ними сгорают сейчас бесчетные годы горя и нужды. Тысячи смертей, множество надписей, фамилий, имен. Раздался мощный треск. Пламя взметнулось к небу. Крыша барака рухнула, вздымая искристый огненный ливень. 509-й увидел взлетевшие к небу пылающие обломки. Казалось, они летят медленно-медленно. Один из них мягко спланировал на груду трупов, ударился о чью-то ногу, перевернулся в воздухе и упал на Вебера. Упал точнёхонько ему на загривок. Глаза Вебера вздрогнули и заметались. Ворот его мундира уже задымился. 509-й мог, наверное, дотянуться и отбросить головешку. По крайней мере, он думал, что мог бы это сделать. Он только не знал точно, не повреждены ли у него легкие и не хлынет ли от первого же движения горлом кровь. Но он не сдвинулся с места совсем не по этой причине и не из чувства мести. Сейчас решалось нечто другое, поважнее всякой мести. К тому же для мести всего этого было бы бесконечно мало. Руки Вебера заерзали, голова дернулась. Деревяшка продолжала гореть прямо у него на загривке. Уже тлел мундир.